Затрубил пятый ангел. Я увидел звезду, упавшую с неба на землю. Звезде был дан ключ от колодца бездны. Когда звезда открыла колодец бездны, оттуда поднялся дым, как из огромной печи. От дыма из колодца потемнели даже солнце и небо. Из дыма вышла на землю саранча, которой дана была власть, какую имеют на земле скорпионы. Ей было запрещено причинять вред земной траве, любым зеленым растениям и любому дереву. Но она могла вредить тем людям, у которых на лбу не было печати Бога. Саранче не было разрешено убивать их, а только мучить 5 месяцев. И люди мучились от боли, которая была как от укусов скорпиона. В те дни люди будут искать смерти и не смогут ее найти. Они захотят умереть, но сама смерть убежит от них. Саранча была похожа на боевых коней, готовых к сражению. На ее головах было нечто вроде корон, как будто из золота, а ее лица были похожи на человеческие. Ее волосы напоминали женские, а зубы были похожи на клыки льва. На саранче была твердая, как железо, броня, и шум ее крыльев напоминал шум коней и боевых колесниц, мчащихся на сражение. У нее были хвосты, как у скорпионов, и жало, и в этих хвостах заключалась ее власть вредить людям 5 месяцев. Царем над ней был ангел бездны. Его звали по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон, губитель. Прошло первое горе, но еще предстояли 2 других. Затрубил 6-й ангел, и я услышал голос, раздававшийся от 4 рогов золотого жертвенника, находящегося перед Богом. Этот голос сказал 6-му ангелу, держащему трубу: «Освободи 4 ангелов, которые связаны у великой реки Ефрата». И 4 ангела, которые были приготовлены для этого часа, дня, месяца и года, были освобождены, чтобы погубить 1/3 человечества. Конное войско насчитывало 200 миллионов всадников. Я слышал их число. Я видел в моем видении этих коней и всадников, на них огненно-красная, темно-синяя и желтая, как сера, броня. Головы коней похожи на головы львов, и из их пасти выходят огонь, дым и сера. Этими 3 губительными силами, огнем, дымом и серой, выходившими из их пастей, была погублена 1/3 людей. Сила коней заключается в их пастях и в их хвостах. Хвосты эти похожи на змей. У них есть головы, которыми они и причиняли вред. Те, кто не был погублен этими бедствиями, так и не раскаялись в своих делах. Они по-прежнему поклонялись демонам и идолам из золота, серебра, бронзы, камня и дерева. Идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Они не раскаялись ни в убийствах своих, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве.